Глава 26. Вжимаюсь в крепкую грудь начальника. «Там... это...» — заикаюсь. «У нее там... я не хотела...» «Ты встретила кого-то? Что ты не хотела?» Крепко сжимает мои плечи и смотрит в глаза, а они огромные, чувствую, даже моргнуть не могу. «У нее... я случайно, честно, я никому не скажу...» «Успокойся и объясни, что случилось!» «Там...» — тыкаю в сторону кабинета. «Девушка ваша, она того... голая!» Закрываю лицо ладошками и скулю. «Она на столе сидела с широко расставленными ногами. Вас, наверное, ждала. Простите, пожалуйста, я думала, она ушла. Я не знала. Я такое видела! Не ругайтесь только, я не знала, что она там, клянусь!» Начальник начинает ржать. Выпускает меня и слезы вытирает, рот закрывает рукой. Не очень-то смешно. Я в ужасе. Во-первых, это было неожиданно. Во-вторых, одно дело голый зад, а другое... Я же не гинеколог, такие женские подробности рассматривать. В-третьих, как от этой неловкости отделаться? Ждала-то она его явно не для того, чтобы книжки вместе почитать. «У нее там молния!» Шепчу, это, наверное, самое впечатляющее зрелище за всю мою жизнь, не могу не поделиться. Хотя он точно все видел, все ее стрижки интимные, и его-то это не удивляет, как меня. «Что?» — отрывается от своей руки. «Ну там!» — кидаю взгляд вниз. «Я это никогда не смогу забыть!» Пытаюсь выкинуть этот образ из головы. «Вы меня теперь уволите? Простите, а?» Почему-то мне кажется, что после такого не видать мне работы, как своего носа. Следом за этой мыслью рождается вторая. Откуда пошло выражение? Кошу глаза и вижу нос. Начальник опешивает, глядя на меня, но молчит. А я размышляю, что-то я перепутала, видимо. Там не про нос. Точно, про уши. Не видать, как своих ушей. Поднимаю взгляд на босса. Стоит в изумлении. «Ты зачем глаза скосила?» — шепотом спрашивает. «Выражение перепутала. Проверяла». Так же тихо отвечаю. «Какое выражение?» Не успеваю ответить. Из кабинета с кучей ругательств выходит Елена. Поворачиваться не рискую. Вдруг она еще сверкает своей молнией. Владислав Васильевич не торопится меня отпускать, держит за одно плечо. «Какого черта эта ненормальная забыла в твоем кабинете?» — орет подошедшая Елена. «Я жду тебя уже полчаса, а она врывается, психопатка, вуайеристка хренова!» Поднимаю взгляд на шефа и шиплю. «Вы знали, что она там?» Левый уголок его губ еле заметно дергается вверх. Даже не догадывался. «Он врет», — вспыхивает у меня в голове. «Он точно знал, что она там, и наверняка знал, что она голая будет. Зачем он так? Хочет, чтобы у меня инфаркт случился? Он же понимает, что я отомщу за этот ужас». «А кто такая вари... вури... вуайеристка?» Еще тише спрашиваю. «Это кто любит подглядывать за голыми или занимающимися любовью?» — поясняет шеф. «Что?» — ору. «Вы идиотка, что ли? Совсем ку-ку?» — поворачиваюсь к этой Лене. «Ни за кем я не подсматривала, совсем чокнутая!» — тараню злобным взглядом эту кралю. «Лен!» — встревает начальник. «Иди наверх, я сейчас приду, и мы все уладим». «Нет!» — гневно отвечает девушка. «Я хочу, чтобы ты ее наказал!» «Меня?» — возмущаюсь. «Да что я сделала? Я свою работу выполняла, пошла мыть кабинет, а вы там развалились на столе, ноги расставили, все свои, ну эти, машу на нее рукой, выставили. Кто вообще так где...» — перебивает меня и орет, дергаясь в мою сторону. «Влад, сделай что-нибудь! Что она себе позволяет? Еще поломойка мне не указывала, как себя вести», — взрывается Лена. «Я домработница, а не поломойка», — Дико обижаюсь на это оскорбление. Я не по собственной воле, а вынуждена так работать. И вообще, это честный труд. «Да плевать мне, кто ты!» — злобно фыркает. «Ты вообще не человек! Влад!» Снова орет она, смотрит на Владислава и жестким голосом добавляет. «Я хочу, чтобы она поплатилась за мое унижение! Уволь ее!» А вот сейчас я и правда пугаюсь. Снова на шефа смотрю. С бранью на его девушку я, кажется, перестаралась. Пытаюсь понять хоть что-то по выражению лица Владислава, но не выходит. Стоит без эмоций. А я нервно машу головой. Он обращает на меня внимание, но молчит. «Влад!» — напоминает о себе Елена. Испытав страх, включаю мозги. Начальник у меня с придурью. Если много извиняться, его это забавляет, и он прощает. «Я готова что угодно сделать!» — начинаю тараторить. «Только не увольняйте! Простите, пожалуйста! Я же нигде такую сумму больше не заработаю! Как я рассчитаюсь-то?» «Что несет эта ненормальная? Она что, обокрала тебя?» — возмущается девушка. «Ты поэтому ее вырядил, как куклу? Рассчитывается всеми возможными способами?» — язвит Лена. У меня слезы наворачиваются. Шмыгаю, но не позволяю им скатываться. Вот теперь точно уволят. Поворачиваюсь к этой крале. «Не все ноги раздвигают. Некоторые честно работают». Бурчу на нее. Елена прыгает на меня с кулаками. Взвизгиваю и прячусь за Владислава Васильевича. А шеф выставляет руку вперед, затыкая и останавливая свою подругу. А потом оборачивается и пристально смотрит в мои глаза. По спине холодок пробегает, и тут я начинаю осознавать всю серьезность ситуации. Устроила скандал, обозвала его женщину, да и вообще некрасиво повела себя. Она, конечно, не права, что сходу обзываться стала, могла бы и миром решить. Но и я перегнула палку. А Лена это могла, не знаю, отругать меня или спокойно сделать выговор. Но я-то точно не права. Кто я такая, чтобы осуждать поведение и пристрастие подруги хозяина? Это их дело. Я лишь прислуга. И вообще должна быть благодарна Владиславу за щедрость с этой выплатой долга. Тарас задолжал очень крупную сумму. У начальника есть расписка, сам сказал. Он спокойно мог, да и может еще пойти в полицию и подать на нас в суд, потребовать выплат. Мало что это будет дикий позор для нашей семьи, так и родители точно ликовать будут и твердить, что они же говорили. Им муж мой никогда не нравился, а такой поступок уронит Тараса еще ниже в их глазах. А друзья? Как я объясню, что даже не знала? Да и кто поверит, что жена не знала о таких деньгах? Они вообще могут решить, что мы их украли? А что, если Тарас правда украл эти деньги и поэтому прятался, а мне наврал? Вдруг его тоже потом обворовали? Или он не один был, и его просто кинули? За ним по щегля не водился грешок с кражей? Может, поэтому Владислав Васильевич так и издевается надо мной? А если Тараса посадят? Что я делать буду? У меня даже работы нет. А если тут останусь работать, где я деньги на проезд возьму? А где жить буду? Все эти мысли окутывают меня словно плющ и душат. Открываю рот, но сказать ничего не могу. Слезы наворачиваются, мне больше не смешно. Совсем. «Выгони ее!» — снова подает голос Лена. «А если она воровка, то в суд на нее надо подать!» Более спокойно продолжает. «Давай я в полицию позвоню, пусть ее заберут за оскорбление, подглядывание и воровство!» — шипит за спиной начальника. «Не надо в полицию!» Мотаю головой. «Пожалуйста, я ничего такого не сделала. И Тарас, он же не крал у вас?» Спрашиваю, ибо сейчас уже не уверена. «Он же просто занял. Я обещала отработать и отработаю, честно!» Шепчу. «Я сделаю все, что угодно, только не надо в полицию!» Глаза уже на мокром месте. «Прямо что угодно?» Со сталью в голосе спрашивает Владислав Васильевич. Судорожно киваю. «Иди в мою спальню на третьем этаже», — приказывает, все так же строго глядя на меня.